Сага о Вальхалле, том 6, глава 1, ценный металл богов. «Оставьте меня! Замолчи!» Раненый в локоть воин кричал, а воин рядом тащил его за руку. «Торопитесь!» Гном, открывший дверь, орал неистово. Стрелы падали градом, как будто его крик был для них сигналом. «В меня попали! Бегите!» Воины по одному забегали в здание. Цири зашла последней, юркнула подобно белке и наклонилась у двери, доставая арбалет со спины. «Огонь!» Цель была не ответить врагу, а защитить себя. Они должны были просто защищать себя. Когда Цири выпустила вторую стрелу, Тэхо и Ролф вместе забежали в здание. Тэхо дышал с трудом, выглядывая сквозь дверь. Сцена приближающихся и увеличивающихся красных букв все больше и больше пугала его. «Закройте двери!» Цири крикнула, выпуская четвертую стрелу. Воин, только ждавший приказа, захлопнул дверь, но не было времени расслабляться. «Сюда, заходите!» Гном Исаак указал рукой к углу здания. Кажется, там был тайный проход, соединяющий с подземельем. Та-дам, бам-бам! Стрелы вонзились в дверь, те же звуки перешли уже на потолок и стены. «Внутрь!» Цири командовала, а воины подчинялись ей беспрекословно, быстро проскакивая в этот проход. Придвинул мебель к двери, чтобы выиграть еще время. «Тэхо!» – кричал забравшийся первый Ролф. Цири, которая была последняя, толкала Тэхо, бежала к проходу. Проход был соединен с лестницей, а не ступеньками, которые были выше, чем они думали. Тэхо и Цири прыгнули, потому что не было времени спускаться по лестнице. Высота была около 4 метров. «Осторожно!» Прыгнувшие первыми воины выли, освобождая место. Цири приземлилась мягко, как кошка. Тэхо тоже рухнул, как мешок. «Не останавливайтесь, они вскоре найдут нас!» Исаак закрыл проход. Он спускался вниз, предупреждая воинов. Сверху послышался стук о дверь. Проход был не маленьким, но не для воина Вальхаллы с ростом 180 сантиметров. Некоторые воины упирались в потолок головой. Воины шли вперед, они плохо видели. Цири же осталась и ждала Исаака. «Вперед, торопитесь!» Исаак орал на Цири, поглядывая на дверцу. Гномы могли видеть в темноте, и он заметил острие топоров, которые пробивали дверцу. «Черт! Не может быть!» Исаак ругался, приказывая воинам бежать, а сам же бил по стене. «Закройте уши, я взорву тут все!» Исаак не стал дожидаться их ответа. Тэхо прикрыл уши сразу же, как раздался страшный звук. Все затряслось. Возможно, он уже давно планировал все взорвать, потому что взорвалась лишь малая часть. Туннель обрушился, закрывая проход. Воины кашляли и ругались. Цири кашляла тоже, как будто у нее что-то болело. «Все целы! Отчитывайтесь, первый!» Цири начала, другие воины продолжили перечисляться один за другим. 9! Тэхо крикнул слабым голосом и восстановил дыхание, посмотрел вокруг. Кажется, глаза привыкли к темноте, и он увидел лица товарищей. 13! Последнее число. Некоторые голоса прозвучали очень слабо, но Цири этого хватило. Гном ждал конца отчета, и после последнего номера подошел к Цири. «Я Исаак. Пройдемте еще дальше. Там есть свет, и там легче дышать». Причин отказывать не было. Цири указала взглядом. Воины спереди пришли в движение один за другим. Спустя 10 метров появилось место, как и говорил Исаак. «О, Исаак!» Гном, который был злым, при виде воина Вальхаллы из прохода, увидел Исаака, радостно крикнул. Тэхо и Цири вышли последними и осматривали комнату. Потолок был низким, не было мебели, и здесь было около 20 гномов. Они вправду маленькие. Воины Вальхаллы славили своим телосложением, но эти гномы вправду были крошечными. Удивительно. Они были маленькими, но широкоплечими, с длинными руками. И поэтому, не похожи на обычных школьников, они напоминали отдельный вид. И здесь только мужчины. Они все были с бородой. Пока Тэхо смотрел на этих гномов, Цири приказала позаботиться о раненых воинах, которым требовалась немедленная помощь. Она говорила с Исааком и остальными гномами. «Мы воины Вальхаллы. Нас послала Валькирия Разгрид. Что здесь произошло?» «Нашу шахту захватили». «Кто?» На вопрос Цири гном нахмурился. «Вчера на рассвете мы шли завтракать и спать, как обычно, но наша еда была отравлена». «Гномы не могут учуять яд?» Спросил один из воинов, как будто говорил сам собой. Острые уши Исаака дернулись. «Наши осязания, вкусовые рецепторы сильны, но мы не можем учуять очень слабый яд. И вообще, это был вовсе не яд. Он лишь замедлял наше движение, не представляя никакой опасности для жизни. У гномов тела были выносливее, чем у людей. Их невосприимчивость к ядам была высокой. Они могли, смеясь, съесть ядовитые грибы. Но яд осложнил всю ситуацию». Исаак нахмурился, как будто съел что-то горькое, и затем заговорил с Цири воинами. «Я уверен, вы видите их. Те, что напали на нас, были нашими компаньонами. Проклятые, превращенные в монстра бедняжки. Вы знаете гнолов? Мертвые тела, которые стали монстрами, они питаются людской плотью». Исаак кивнул словам Цири. «Верно, но ужаснее всего то, что если нас укусят, то мы умираем и становимся гнолами. Некоторые ослабленные ядом были укушены ими, и затем начался ад». Дальше было понятно и без объяснений. Тэхо играл в игры про зомби, но он мог понять, как размножились гнолы. «Вы единственные выжившие? Возможно». Исаак ответил удрученно. Другие гномы тоже поникли и опустили головы, а их плечи осели. Ролф посмотрел на этих гномов и спросил. «Исаак, отсюда есть другой выход для побега?» «Один, соединявший нас с деревней, в их руках, второй мы взорвали, чтобы они не забрали сюда и...» «И?» «Даже если был бы выход, нам не сбежать». «Если вы говорите о мести...» «Нет, совсем нет. Побег гораздо важнее мести». Исаак вмешался, расправляя широкие плечи. 15 дней назад в шахтах нашли Уру. «Уру! Мой бог!» Воины зашумели, поражаясь. Исаак широко раскрыл глаза, удивленный. «О, вы знаете про Уру?» «Нет, не знаем». «Что это?» Воины закивали головами, только Тихони покачал. «Верно, вы не должны. Было бы странно, если бы не знали про Уру». Исаак прочистил горло и заговорил. «Уру – это очень ценный металл. Его еще зовут сердцем звезд или ценным металлом богов». «Так это ценный металл?» – коротко спросила Цири. «Не совсем так». «Верно. Мьёльнир. Его использовали при изготовлении Мьёльнира. Предмет из Уру – самый крепкий и стойкий во всем мире. У него есть способ усиливать силу ваших рун». «Оу!» При слове «Мьёльнир» воины тут же отреагировали соответственно. Это оружие сильнейшего воина Асгарда, Тора. Мьёльнир мог вызвать грозы, взрывать молниями и был известен как сильнейшее оружие Мьёльнира. Так это был ценный металл для изготовления Мьёльнира. Да, его нельзя назвать просто ценным металлом. Это мистический материал, который может быть очищен звездами и лунным светом. Мы должны найти его. Нельзя ли найти его попозже? Нет, нельзя. Причина их нападения была Уру. Свирепый вампир, который напал на нас, поверг все в скверну, чтобы похитить Уру, защищенный святой наковальни. Если они заберут Уру, в руках врага появится оружие, подобное Мьёльниру. Цири нахмурилась, у него были свои догадки, но что если он говорил правду? Тогда напавшие на шахты были врагами Асгарда. Если они заполучат Уру, у них будет свой Мьёльнир. Воины, которые знали Мьёльнир, всерьез обеспокоились. И еще, если мы хотим сбежать, надо уничтожить его. Проход, через который мы прошли, был единственным соединенным с наружным миром. Нашими братьями, обращенными в гнолы, управляет вампир. Если мы убьем его, то тогда он не сможет двигаться, и мы сбежим. Исаак говорил громко, гномы ударились кулаками, Исаак подошел к напряженной Цири. «Мы знаем, где он. Если мы пройдем путями, которые он не знает, мы настигнем его врасплох. Мы не смогли бы это сами, но раз воины Вальхаллы с нами, чего нам бояться?» В его словах была доля правды. Цири закрыла глаза, не отвечая, затем посмотрела на Техо. «Техо, что думаешь?» Цири поникла. Техо удивился неожиданному вопросу. Они нападут на босса, управляющего миньонами, и откроют себе путь к побегу. Воины Вальхаллы могли бы довольствоваться этим, но не Техо. «Исаак, у тебя нет еще информации? О вампире, которого надо убить, о месте, где он находится?» Техо спрашивал спокойно, Исаак тоже успокоился и отвечал тихо. «Хм, вампиры слабы против дневного света, как вы знаете. Его зовут так же, как и нас, и... Он больше дерется физически, нежели использует магию. Он огромен, как зверь. Его когти удлиняются или укорачиваются по его желанию. Его кожа бледна, у него нет зрачков, только черные глаза. Как Страгос!» Все повернулись к Ролфу. «Ролф, ты знаешь, что это?» Ролф неуклюже улыбнулся. «Я не знаю детали, но я знаю, что он сильнейший среди гнолов. У него огромная физическая сила, его в зубах и когтях яд. Он чуть больше нас, и он очень слаб против солнечного света. Он был больше воина Вальхаллы, значит, выше 2 метров». Ролф вопрошающе уставился на Исаака, и Исаак мгновенно понял смысл его взгляда. «Он там же, где и Уру. Это место уже давно сделано для очистки Уру. Святая наковальня там тоже». Место выглядит так. Исаак раскрыл большую карту на земле, карта крепости с запутанными ходами. Их врагом был Страгос. Местоположение комната с Уру. Техо слушал и затем поднял голову. Он подумал о чем-то. «Исаак, возможно ли это?» Техо начал говорить.